Да. А куда я попала, не скажете? А? Ну, кто-то говорит. Валя зовет. Номер телефона 210-6803. А? Ну, доморочите попала. Туда чи не туда? А меня это не ебет. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? А? Ты мне будешь названивать, оскорблять меня, внучку изнасилуют, меня убьют. Это что? Это не хулиганство? А? Я ж не знаю, кроха, твоего дела. А кто ты такой? А куда я попала? Ну, не до мене ты тоді попала. А я 57, миниатюрна дама. У мене номер телефона 32733. А тобі який надо? А? Вот как бы 210-6803. Вот как бы йому і дзвони. Ну не туди ти попала, передзвони. Ви жульйо ведь! Ночне це время, ви що, грабите машини? А? Да. Боишься, бабла? А? Ну что тебе надо? А? Опять ты не туда попала. Вычислив вот этот номер, вычислив. Вот так вот. Ох, я тебя буду преследовать. Понял? А? В листовке наркотики завертываешь и бегаешь, продаешь. Эти дырно. Ну, куда звонится? Какой номер называется? Алло. Я не знаю, с кем разговариваю. Что? Слушай, ты военный, блядь. Нахуй, блядь. Ты офицер, блядь. Нахуй, вешайся. Какой военный? Что ты гонишь? Слушай, просто ты нахуй, блядь. Пидор, блядь. Вообще дебил, блядь. Ты вообще, блядь, хуила с ней тагила. Ты, блядь, дыркожал вонючий, съебался нахуй отсюда, уродина ебаная. Ты, блядь, что ты убил, что ли? Я тебя увидел. Ты вообще кто такой, блядь? Уже мать твоя, говорит. Ты, ну, нет, ты понимаешь, что ты ошибся, но не убилишься, блядь. Ой, блядь. Ты что вообще... Ты вообще кто такой? Ну, назовись, ну. Олень ты. Слушай, если ты вообще, если тебя увидел... Блядь, что? В говне, блядь. Если я к тебе приеду, у тебя ебало разлетится бегом. Я отмороз. Слушай, если ты вообще из тебя увидел, пидор, но... блядь. Слышь, ты вообще, ты адекватный, ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Это никакой не военный, ты дебилоид, но. Девушка, что вообще говорится? Что? За эти выражения вообще бьет рыло вообще чисто даже женщину. Я тебя не понимаю, ты свинья напывшаяся. Ой, блядь! Я не блядь. Знаете что? Я сходил в туалет. Во-вторых, я не знаю, что? С кем разговариваю. Ну все, давайте, до свидания, удачи, блядь. Отдыхайте. Я тоже не знаю, с кем разговариваю. Возьми, вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. Голубая жопа. Ага, ты пизда вонючая, нахуй, ебальник, нахуй, скрой. Заткнись, подонок, свиты лесны. Дебилка ебаная, блядь, дебилятка. Ёбаный ты, сука, федерал, проклятый. Я тебе в рот дам, блядь, охуеешь от жизни, нахуй. Блядь, приду с топором, как ебану твою мать, понял? Ага, свою мать ебани, дебилка. У меня есть свидетели, что ты ковырял раку. Что? Вы жульё ведь! Ночное-то время вы что, грабите машины? Кого грабите? Ты ебёшься в жопу со своими педерастами. Понял? А? Да, я понял. Давай, Андрей, давай. Давай, В рот жопу идёт, где вообще... Да. Алло. Да. Привет. Привет. А кто это? Ты как? Как у тебя все хорошо? А кто это? Что, забыл мой голос? Ну, конечно. Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Ну, я слышу, что мужчина, да кто? Я работаю на мэра города. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Ну, давай встретимся, хоть поговорим. Ну, а в чем дело? Давай встретимся. Давай встретимся и поговорим. Скажи, где встретиться? Да. Я подойду. А где тебе удобней? Нет, ну ты... Ты скажи, определи место. Дядя, вы хоть знаете, куда звоните? А? Ну. Да. Ну. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Где это там? Я вроде тут. А тебе сколько лет? Мне? Ой, много. Ой, аж страшно. Уже мне за 70, ну. Ясно. Ну, дядя, ладно. Поговорили и хватит. Ну, приди, давай поговорим. Ну, что тебе, на машине встретить? Я подъеду. У меня джип. Ух ты, ты богатый Буратино, да? Да. М-м-м. Буратино, да. Понятно. А я Буратино. Я деревянной печушкой всех ебу, да. Я тебе покажу, ладно, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, да. Ага, ну ладно, пока. Да. Да. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Для тебя я тебе все сделаю, что можно. Что? Ну, как тебе сказать? Кровать, диван, стенка, блядь. Телевизор плазменный. Что тебе еще надо? Джип большой. Машина у меня крутая, нахуй. Джип. Не будешь ездить, денег не будет. Понятно. Ну да. Пойдем, давай, где встретимся? Я уж полтора года, блядь, не ебся, нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Что замолчал-то? Алло. Алло. Чё, девушка? Что, девушка? Кто это там звонит? Черти, а? Черти. Черти. Хвост ещё сзади и копытца спереди. Жареным венчиком с рожками. Ты меня жди. Я к тебе приду. Буду укладывать все тебя. Так? У тебя срани больше, я к тебе приду. Мойте жопу, я в полете. Вот и все, жди. На сковородочке будешь сначала жариться. Будешь, ты все будешь у черта. Пососся уж у него. Все сказала? Вот и все, жди. Ну, жди. Ты все будешь. Так, поклади трубку. Ты жди, сегодня ночью приду. Иди, алкошка. Я к тебе приду. Кто? Чё, пиш? А чё? Какое ваше дело? Ты чё? У меня не такой здоровый хуй. Алло. Приходи поебаться в церкви. Не хочешь? А? Такой здоровый мажу. Все, весь год будешь чувствовать. Придешь? На шишку сейчас проедешь. Приду, ведь башку хочешь? Обрежу и хуй обрежу. Хочешь на шишку, проедешь? Ты пиздобол, я тебе... У меня такой здоровый хуй. Придешь? Приползешь. Все, весь год будешь чувствовать. Ну, ползи, ползи давай. Назначь время. Ну. А люлю буду делать. На сковородочке будешь сначала жариться. Ты все ну, будешь. Ну, еще что? Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у него. Все будешь исполнять. Я к тебе приду. Угу. Давай, давай. Ты жди. Сегодня ночью приду. Обязательно. Дождалась уже. Вот и все, жди. Ну, все, пока. Предупредила. Че? Предупредила. А ты там че? Ты меня жди. Да пошла ты. Алло, я слушаю. Пришел, да? А? Разговариваю с тобой, мужчина. Мужчина. Ну, я слушаю тебя, мужчина. Давай встретимся, хоть поговорим, ёпта. Ну, давай, иди. Скажи, где встретиться? Я подойду. Сейчас. Сейчас тебе скажут. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. Скажи, приходишь? Что замолчал-то? Алло. А, хуесос пришел, звонит? Бля. Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Да не пошел бы ты нахуй, ты хуйло ебаный. Нечего сказать, да? Я жащику даю, вот, таким же, как... О, ну что тебе надо? Кто это? Ты что названиваешь, а? А-а-а. Я позвони сюда, я такое уже слышала. Кого не? Коллега мне говорила, кого дура нет, какая-то, звонит всем по домам. И говорит, ты что названиваешь? Пошла вон. Да. Тра-та-та. Кря-кря-кря. Утка ходит. Тра-та-та. Да, милиция. Возьми, вытащи хуй. Отъеви, мать милиция. Твою, и заплатишь. Милиция. Сейчас милиция вызовет. Падла. И нахуй мне милиция сдалась. Алло. Ну что тебе надо? А, кто это? Галя. А я 57, миниатюрная дама. Ты что названиваешь, а? А кто это такой? Баба. Да я даже не знаю, кто это звонит. Я никуда баба. Не звонила. Баба. А ты что про внучку мою такие гадости говоришь? Про какую внучку? Ты мне будешь названивать, оскорблять меня? Внучку изнасилуют, меня убьют. Это что? Это не хулиганство? Вы откуда звоните и кому вы звоните, солнышко? Ох, я тебя буду преследовать. Корова твердуя. Понял? Вы, блядь, там, у Ташу, блядь, крыша поехала, так поехала. Кто это так и вообще? Диви, якась ебанута зона. Ой, какую кару понесет. Ох, тебя Господь накажет, проклятого. Диви, кто оно так и звона, и шубалока. Тебе надо звонить? Алло. Знаешь что, послушай меня, алло. Я тебе навела порчу. Ты хочешь за мной моего поесть, да? Давай, поешь, открой, садись, я тебе сам заворачиваю с лопатой, говна тебе, сожрется вам, падла. Ты вообще кто и откуда ты звонишь и кому ты звонишь? Ты у тебя крыша меня не поехала. Поздорово. Я посторонний человек, даже голоса твоего не знаю. Усраться можно, а? Они тоже... Ни твоей внучки, ни тебя я не знаю и знать не хочу. Пошла вон. Заткнись, на что ты одеваешься? Алло. Свадьба, свадьба. Ах, это свадьба. Что, ебанула? Эх, какой мой миллионок дорогой. Я не дам тебе наркоману ебучему. Якому наркоману? Ты чё, ебанута, блядь? Я уже сраку тебе дала. Что? Ты ебёшься в жопу со своими педерастами. Ты чё, ебанута, блядь, а? Слушай, подлец, как тебе не стыдно, а? Алло? Да. Кто это? Ну что тебе надо? Алло? Ну что тебе надо? Кто это? Баба. А? А я 57, миниатюрная дама. Да что вы говорите? Ты что названиваешь, а? Я вам не звонила, это вы звоните. У меня есть свидетели, что ты говорил. Алло. Я к тебе лезу, что ли, а? Вам что надо? Подонок ты, сифилис на... Это сколько? Вы куда звоните? Тебе прекратите надо звонить? Сюда. Звоните, я сейчас в милицию позвоню. Я тебе будет покажу вам милицию, падла. Алло. Алло. Привет. Кто ты такие? Алло, умный? Вы куда звоните? А? Дежурный по войсковой части, старший лейтенант. Кто? Вы куда звоните, скажите? Фу, понажрались там пьяные и не знаете, что делать, да? Головой об стенку. Ты сама пьяная. Ты вчера мне звонила 9:30. Надо было набрать 112. Вы куда звоните, скажите? Никто не звонил по этому телефону вам. Ну, это войсковая дурачок. Часть. Что вы хотите, женщина? Ну, что за дурачок старый. Надумался. Полиция, старший дежурный. Здравствуйте. Говорите. Алло. Здравствуйте. Говорите. Ты что, специально дежурный сидишь, да? Полиция, я слушаю вас. Ты специально дежурный, да? Дежурный слушает. Привет. Полиция, кто это? Алло, вы куда? Да-да-да. Я не знаю, куда вы звоните. Включите свет, наряд. Полиция выехала. Включите свет, сейчас они приедут, разберутся. Старший лейтенант. Алло. Ро. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес. Что? Вот, а ты, наверное, это, унитазы облизываешь, нет? За 500 рублей. А ты? Да нет. А я почему должна? Не облизывай тогда. Вот и говно будешь облизать, блядь, есть захочешь. А вы кому звоните? По этому телефону. Заказано на ваш адрес. Что заказано? А я сейчас приду, блядь, это посрать тебе ее автомат. А я бы, я твою кашу начерю, вот когда у вас ужин будет вечером. Ты что, больной там, что ли, блядь? Сторож Репса. Алло. Да. Ты что, специально дежуришь, сидишь, да? Да, специально сижу, дежурю. Сколько лет тебе, дураку, а? Много. Я если к тебе приду сейчас. Зачем? Хуй сосать будешь. Пошел в жопу, блядь. Алло. Вы куда звоните? Какой номер звоните? Это вы куда звоните? Вы знаете что? Я сходил в туалет, во-вторых, и не знаю, с кем я разговариваю. А? Слушай, ты военный, блядь, нахуй, блядь, ты офицер, блядь, прекратите. Нахуй вешаешься, блядь. Нельзя говорить, когда пьяный. Ты вообще, блядь, хуйло с ней затагила. С кем говорю? Девушка, что вы вообще говорите? Так, прекрати сейчас, пока я милицию не вызвали. Ой, блядь! Я вас слушаю. Алло? Да-да. А кто это? Здравствуйте, Сидельников. Вот, Виктор Кузьмин. Я одинокий мужчина. Одинокий? А? Одинокий? Что одинокий? Вот. Ты вот, приезжай, я тебя вот дрючу, так как следует. 15 сантиметров. Так, проблемы у тебя, что ли, с головой? Я ведь тебя через зад вот делаю. Как положено. Ты приезжай, я тебе через перевес могу. Я тебе давай, скажу, приезжай. Куда. Да. Алло. Слушай-ка. Ты этого самого мужика заменяешь, что ли? А что тебе нужно? Я тебя удрючу. Как 15 сантиметров. Ты хуйло. Положь трубку и до свидания. Ай, ты и дура.